Затем она посмотрела на Ечуи и довольно улыбнулась. Ечуи также расплылся в улыбке, а затем на их головы обрушилась вода, поднятая в воздух из озера. И вот теперь, они снова сменили место своей стоянки и развели огонь. Затем Ечуи достал из своего кольца волшебную палочку и использовал ее, чтобы создать большую перегородку, после чего они стали сушить свою одежду. Пепе, вполне возможно, что и не палочку, но что там за волшебный бегающий командир, я так и не понял, так что будет волшебная палочка. Дебби теперь была занята ожиданием, когда ее одежда высохнет, так что можно было не переживать, что она увидит Ечуи. Таким образом, он также снял свои доспехи, которые вот уже носил больше суток. Хоть он и был в доспехах, его одежда под ними также полностью намокла, так что он также стал сушить ее на костре. Эй, маленькая белая ручка Дебби проникла сквозь волшебную завесу, держа ее кошелек. Вот, возьми, Ась, это мне. Ечуи ничего не мог с собой поделать, но испытал настоящий шок. Он знал, что Дебби была крайне скупа в отношении денег, но тут неожиданно отдает весь свой кошелек ему. «Не тебе», — тихо сказала Дебби. «Из нас двоих, твои способности намного лучше, так что и шансы на то, что ты сможешь выбраться из лича намного выше. Это все мои деньги. Если я вдруг умру в этом лесу, ты должен отнести их к нам домой и передать Хаммиру». Ее голос становился все тише, но когда речь зашла о Хаммире, ее голос неожиданно наполнился нежностью. Ечуи на мгновение опешил, но затем отказался брать кошелек и сказал: «Мы вместе выберемся отсюда. Если мы вместе выберемся отсюда, ты просто вернешь мне деньги назад». Дебби решительно бросила ему кошелек. «Хватит сопли распускать». Ечуи молча поднял кошелек с земли. В нем было 7-8 десятков золотых, которые остались от денег, которые они заставили заплатить Буску. «Стоп, они же еще регулярно торговали», так что, глядя на кошелек, Ечуи улыбнулся и сказал: «Слушай, Хаммир говорил мне, что ты даешь ему очень мало денег на карманные расходы». «Чушь», — грустно сказала Дебби. «Просто он маг. Практика магов и мечников сильно отличается. Маги развиваются за счет изучения теории магии, но это весьма дорогое удовольствие. Раньше с этим не было проблем, когда я думала, что талант Хаммира находится где-то на уровне моего отца, но теперь неожиданно оказалось, что он был намного талантливее, так что, естественно, что я хочу сэкономить, чтобы потом иметь возможность заплатить за его обучение магии. Чего? То есть получается, что его потенциальная жена была дома настолько скупа только из-за того, что она копила деньги на его обучение». Ечуи почувствовал, как у него на душе начали кошки скрести, и после некоторого колебания он сказал: «Дебби, есть кое-что, что я должен тебе сказать». «Молчать!» — неожиданно несколько нервно и застенчиво воскликнула Дебби. «Знаешь, я, наконец, только начала улучшать свое мнение о тебе, так что даже не думай о том, чтобы разрушить это отношение». Ечуи, немного подумав, он понял, что Дебби, скорее всего, подумала, что он собирался признаться ей в любви. Вчера Ечуи целый день пытался задобрить Дебби. Хоть он и сказал, что делал это исключительно из-за просьбы Хаммира, но его старания четко показывали, что это было не только из-за просьбы. Тем не менее, она все равно была крайне враждебно настроена в его отношении. Но сейчас, разговаривая с ним в столь мягкой манере, она давала ясно понять, что ее мнение о нем несколько улучшилось. Именно поэтому она так поспешно поспешила остановить Ечуи от дальнейшего разговора. «Нет, ты не поняла. На самом деле Ечуи просто хотел рассказать ей о том, кем он был на самом деле, хотя это можно отложить на потом». После того, как одежда высохла и они оделись, Ечуи решил, что они смогут поговорить и позже, а сейчас нужно было дать Дебби отдохнуть. Поскольку он был магом, его духовная сила также была весьма крепка, так что он без проблем мог не спать по несколько суток, но Дебби не могла обходиться без сна. Если бы они продолжили свое путешествие, то ее психика могла этого не выдержать. Дебби одобрила план Ечуи и, примостившись возле одного дерева, быстро уснула, а Ечуи сел рядом в качестве дозорного и возобновил свою работу над техникой упокоения в гробнице. Ранее, в качестве предосторожности, Бушидуа благословил Ечуи заклинанием «Земляной разлом». Это было заклинание высшего уровня и являлось сильнейшим атакующим заклинанием пространственной магии. Так, для обычного начинающего мага было просто невозможно даже осмыслить его, но Ечуи был не такой, как все, и он хотел выяснить, как работало это заклинание. Возможно, изучая это заклинание, на Ечуи могло снизойти озарение, где он допускал ошибку с его собственной техникой упокоения в гробнице. Вскоре он полностью увлекся этим процессом, но затем он неожиданно поднял свою голову и тревожно посмотрел вглубь леса, но так и не смог что-либо обнаружить. Однако, Ечуи не покидало тревожное чувство. Он никак не мог избавиться от ощущения того, словно там что-то было и этот что-то наблюдало за ним. Затем перед его глазами мелькнул смутный силуэт, который заставил его содрогнуться. Это дракон. Глава 110. Ужасающий навык магического зверя. Драконья мощь. Базовый атакующий навык пронзающий слэш. Эфилья быстро подскочила до ветряного волка сбоку и, описав своим мечом идеальную дугу, разрезала его ровно пополам. Ее тело несколько нервно подергивалось, а ее изначально серебряные доспехи были полностью окрашены в кровь. Она выглядела крайне уставшей, а ее глаза смотрели в сторону темного леса с нескрываемым беспокойством. Байерман, нахмурившись, подошел к ней и посмотрел на убитого волка. Затем он прошептал ей: «Мисс Эфилья, вам не стоит в подобной ситуации использовать навыки, здесь вполне было бы достаточно и простого удара мечом. Мы должны по максимуму сохранять нашу ауру меча в данной ситуации. Я не могу ждать больше», — отрицательно покачав головой, сказала Эфилья, после чего подошла к своей лошади и сказала: «Продолжаем наш путь». Байерман лишь беспомощно вздохнул и обменялся бессильными взглядами с Атольем, Аланом и Деймоном, после чего они все последовали за Эфилья, которая умчалась в направлении темного леса. Прошлой ночью Ечуи, Дигби, Таня и Найтвик остались, чтобы задержать ветряных волков и дать им возможность сбежать. В результате, несколько ветряных волков все же догнали их, однако они не стали большой проблемой для отряда Эфилья. Тем не менее, Ечуи так и не догнал их снова. Когда до города Штайн оставалось всего 10 миль, Эфилья окончательно приняла решение, что должна вернуться, дабы помочь Ечуи. Байерман настоял на том, что он также должен идти с ней, так что в результате, не только он, но и Атолли Деймон также присоединились к ней. Что же касается Алана, то он уже давно неровно дышал к Эфилья, так что он также последовал за ней. Кроме того, в их группе оставалось еще трое людей, двое из которых были серьезно ранены, так что их отправили в город, доложить о сложившейся ситуации. Поскольку город был уже далеко, у них не должно было возникнуть больших проблем на их пути. Так, отряд Эфилья из 5 человек снова устремился в сторону темного леса. По пути они столкнулись с несколькими ветряными волками и другими магическими животными, но без проблем смогли справиться с ними. В данный момент в душе каждый считал, что Ечуи и его группа скорее всего уже мертва. Однако Эфилья отказывалась верить в это и ничего не говорила по этому поводу. Даже Байерман со своим рассудительным характером не желал верить в столь суровую реальность. «Постойте!» Неожиданно Байерман что-то заметил и закричал остальным. Весь отряд мгновенно остановился. «Там!» Эфилья сощурила свои глаза. «Похоже, что там кто-то есть. Это Найтвик!» — воскликнул Алан и первым направил своего коня к нему, остальные последовали за ним. Найтвик был в весьма плачевном состоянии. У него отсутствовала левая рука и было множество ран от ветряных волков. Он был едва живым, но в конце концов, он был мечником 7 уровня, так что его выносливость все еще была очень высока. Байерман быстро дал ему несколько целебных пилюль и дал ему воды, чтобы запить их, после чего Найтвик с трудом открыл свои глаза. «Это вы?» Увидев Эфилья и остальных, Найтвик сильно удивился. Он понял, что у него наконец появилась надежда на спасение. «Дядя Вик!» Эфилья обеспокоенно присела рядом с ним. «Тани и Дигби, где они?» Услышав эти два имени, сердце Найтвика наполнилось невероятным гневом, но его лицо отразило сильную печаль. Как он сказал: «Они мертвы. Волки атаковали нас до полного истощения. Это все моя вина. Я не смог вывести их из волчьего окружения. Черт, Тани, Дигби, даже Таня. Я никогда не забуду их имена. Они действительно были хорошими людьми. Я лично буду разговаривать с Эриком Штайном, чтобы установить им памятники». Гладя на подавленное выражение лица Найтвика и его глаза, которые были полны раскаяния, даже проницательный Байерман не смог обнаружить подвоха в его словах. Эфилья впала в ступор. «Дигби и стальной мечник мертвы? Такой могущественный стальной мечник и правда мертв. Господин Найт, а что с вашей рукой?» — тем временем спросил Деймон. «В последний миг ветряные волки схватили меня, так что я был вынужден отрубить себе руку», — печально сказал Найтвик. То, что он сам себе отрубил руку, не было ложью. Вот только причиной этому послужили действия Ечуи и Дебби. Я отказываюсь верить в это и собираюсь лично удостовериться в этом», — упрямо заявила Эфия. Найтвик несколько удивился такому поведению. Он с таким трудом, наконец, смог сбежать, и теперь они должны были вернуться. Даже под страхом смерти, он ни за что не стал бы туда возвращаться. Затем он вдруг о чем-то подумал и сказал: «Нет, мы не можем вернуться. Я выяснил очень важную вещь, о которой должен немедленно сообщить Эрику Штайну». «И что же это?» – спросил Байерман. «На окраине темного леса скопилось очень много магических зверей», – с бледным лицом завил Найтвик. Слова Найтвика не были ложью. «Вчера, когда он в режиме теневой мыши бежал с поля боя, он несколько раз натыкался на группы других магических зверей, но поскольку он был очень осторожен, его никто не обнаружил, и лишь ветряные волки продолжали погоню за ним. Однако, обладая навыком бурения, он все же сумел скрыть от них. Так что в данный момент», — он с некоторой паникой в голосе сказал, — «кроме того, еще несколько групп ветряных волков и других магических зверей затаились за пределами темного леса, и их численность достигает минимум 1000 особей». «Чего?» У всех людей в группе цвет лица резко изменился, а Байерман сказал: «Как такое возможно? Прошлой ночью на нас напала стая ветряных волков численностью около 100 особей. Хоть это и довольно внушительная сила, но если бы они напали на город Черепа, в котором находилось более 5000 мечников и наемников, они бы без проблем избавились от этой 100 волков, что означает, что на город напало куда больше зверей, чем жалкие 100 волков», — с паникой в голосе сказал Найтвик. Его доводы на самом деле были очень даже логичными. «И вчера, пока мы направлялись в город Черепа, мы не встретили ни одного магического зверя по пути только потому, что все они собрались на окраине леса. Похоже, что они что-то планируют. Более того, практически все магические животные, которых я встретил, были минимум 3 уровня». «Серьезно? Но город Штайн никогда ранее не сталкивался ни с чем подобным. Что могло послужить причиной всего этого?» — с некоторым беспокойством сказал Дэймон. «Я думаю, что в темно лесу появился новый очень мощный магический зверь», — сказал Найтвик с некоторой паникой, глядя на темный лес. «Среди магических зверей, которые освоили навыки, только один навык способен заставить всех остальных низкоуровневых магических животных бежать прочь без оглядки. То есть?» — дрожащим голосом спросил Алан, хотя уже знал ответ на свой вопрос. «Верно, это должен быть легендарная драконья мощь». Найтвик, весь дрожа, посмотрел на Эфия и сказал: «Мисс Эфия, мы должны как можно скорее вернуться назад и предупредить городского лорда. Если в темно лесу действительно появился зверь с навыком драконьей мощи, то все низкоуровневые магические звери в ужасе начнут бежать из темного леса. И вполне вероятно, что в следующий раз волна этих зверей хлынет на город Штайн. Мы должны предупредить городского лорда о надвигающейся опасности, чтобы он активировал большой защитный массив города». Эфия с бледным лицом посмотрела в сторону темного леса и, наконец, приняла решение. «Мы возвращаемся назад в город Штайн». Глава 111. В критической ситуации остается только положиться на удачу Дебби. Ечуи увидел силуэт дракона. Если быть совсем откровенным, то Ечуи так и ничего не смог увидеть среди густых джунглей. Просто в его сознании неожиданно появился образ дракона. Перед этим драконом он почувствовал себя невероятно ничтожным. Если бы этот монстр пожелал убить его, то он просто бы умер, не имея возможности что-либо противопоставить ему. Этот дракон внешне не был похож на восточных драконов и скорее напоминал западный тип драконов. Хоть и смутно, но Ечуи сумел разглядеть его огромные размеры, пару огромных крыльев на его спине и даже чешую на его страшном лице. Увидев все это, Ечуи боялся даже дышать, не говоря уже о том, чтобы двигаться. Все его тело покрылось холодным потом. «Твою мать, что это за хрень? Разве драконы не вымерли много лет назад?» Не переставая дрожать, подумал Ечуи, а его сердцебиение резко ускорилось. «Человек». Рот дракона неожиданно открылся, тем не менее никакого звука так и не последовало, зато у Ечуи сложилось ощущение того, что дракон посылал свои мысли прямо ему в голову. Пара желтых глаз дракона продолжали пристально изучать за Ечуи. «Ты маг, отлично, стань слугой моего ребенка, и я дарую тебе богатства, о которых ты даже не мечтал». «Стать слугой ребенка? Драконьего ребенка?» Сознание Ечуи каждую секунду испытывало невероятную нагрузку от непрерывного потока столь мощного сознания дракона. Давление не исчезало, словно дракон ждал его ответа, так что Ечуи собрал все свои силы, чтобы не упасть в обморок, и сказал: «Я отказываюсь». Гнетущая сила мгновенно исчезла. Образ дракона в сознании Ечуи также исчез, словно это была просто иллюзия, но Ечуи прекрасно понимал, что это не была иллюзия и кто-то действительно проник в его разум. Он ничего не мог поделать, но громко выругался. Когда он отказывал дракону, то хотел спровоцировать того на диалог. Сказав лишь эти два слова, другая сторона полностью удалила свою угнетающую ауру. Он даже не закончил свою фразу. Затем Ечуи понял, что если это был легендарный дракон, то скорее всего он был просто возмущен его отказом. Дибби. Он продолжал пристально следить за окружающей обстановкой и одновременно с этим мягко похлопал Дибби по плечу. «Ах, Хаммер, я хочу на обед лапшу», — прошептала Дибби. «Ечуи, эта девушка, что вообще не переживает за свою безопасность в данной ситуации». Но затем Дибби быстро пришла в себя и вскочила на ноги. «Тони, что случилось? Ты ничего странного не чувствуешь?» — совершенно спокойно сказал Ечуи. Нахмурившись, Дибби мгновение подумала, а затем кивнула своей головой. «Ну что?» — Ечуи быстро спросил ее. Похоже, что Дибби почувствовала присутствие дракона. «Но затем, я чувствую, что я очень голодна. Дома мы едим приготовленную особенным образом хаммером лапшу», — с самым серьезным лицом ответила Дибби Ечуи. «Ечуи, неужели ранее съеденные несколько килограммов жареной свинины тебе было недостаточно?» «В смысле?» — озадаченно Дибби посмотрела на Ечуи. «А неважно». С весьма противоречивыми чувствами, Ечуи продолжил свой расспрос. «А кроме голода, ты ничего больше не чувствуешь?» «Да вроде, нет». Дибби уже поняла, что что-то произошло, так что она добавила: «Тони, что в конце концов здесь происходит? Возможно ли, что я единственный, кто смог почувствовать дракона?» «Точно, скорее всего все так и есть, так как дракон ищет мага, который стал бы слугой для его ребенка». Затем Ечуи посмотрел в направлении, где он ранее видел дракона, и сказал Дибби: «Нам нужно скорее выбираться отсюда. Я чувствую, что здесь что со мной что-то не так, но в каком направлении нам идти?» — озадаченно спросила Дибби. Ечуи указал в направлении, где видел дракона, и сказал: «Пойдем туда, твоя интуиция не оправдала наших ожиданий, так что теперь очередь проверить мою». Дибби: «Ну, они уже потерялись, и лишь удача могла помочь им выбраться, так что когда Ечуи предложил свое направление, Дибби не стала заморачиваться на эту тему и просто сказала: «Тогда пошли». Они быстро собрали свои вещи и поспешили в выбранном направлении. Направившись вглубь леса в направлении, в котором появился дракон, Ечуи вскоре вышел к небольшому холму, у подножья которого было видно некоторую нору. В данный момент вокруг норы лежало множество магических зверей, которые таким образом демонстрировали свое почтение владельцу норы. Большинство из этих зверей были магическими животными 4 уровня. Здесь были такие магические звери, как лесной медведь, 4 уровень, черная пантера, 4 уровень, двуххвостая змея, 5 уровень, черный скорпион, 5 уровень. А во главе всех этих животных было небольшое черное животное, которое излучало ужасающе сильную и опасную ауру. Это была крайне ловкая теневая кошка, которая изначально причислялась к магическим животным 5 уровня. Но затем этот кот достиг 6 уровня и стал полновесным королем темного леса. Но в данный момент даже этот кот склонился перед черной норой. В данный момент здесь собралось более сотни магических зверей продвинутого уровня. Каждый из этих животных уже сам по себе крайне опасный противник, так как они не только обладали ужасающей боевой мощью, но еще и имели интеллект. Несмотря на то, что их интеллект не дотягивал до человеческого уровня, но их охотничьи инстинкты и жестокий нрав делали их куда опаснее человеческих мечников такого же уровня. И все они сейчас пали ниц перед норой, словно так было что-то невероятно мощное. Магические звери обладают крайне жестоким и необузданным нравом, и хоть среди нет недостатков в трусливых представителях, но даже так, их очень тяжело подчинить своей воле другому виду. В большинстве своем они предпочтут сражаться до смерти, чем подчиняться кому-либо. Только абсолютная сила могла заставить их подчиниться без какого-либо сопротивления. Затем из норы раздался громкий рев. Этот рев был очень странным, он был весьма красивым и наполненным несравненного величия. Вместе с ветром из норы вырвался мощный порыв ветра. Сотни магических зверей вздрогнули, словно получили какую-то информацию. Затем самая сильная из них, теневая кошка, издала мяукающий звук и, возглавив более десятка магических зверей, устремилась в направлении, в котором как раз находился Ячуи и Дебби. Они все еще гонятся за нами, и их очень много. Быстро убегая по лесу, Дебби обернулась и посмотрела на Ячуи, который следовал за ней. Земля под ними немного дрожала, словно могучая сила следовала прямо за ними. «Да», — Ячуи кивнул своей головой, после чего быстро достал свиток телепортации, активировал его и, схватив Дебби, исчез во вспышке белого света. Но в следующий миг он появился впереди всего в 10 метрах от изначального местоположения. «Дебби, тебе не кажется, что в этот раз телепортация слишком уж недалекой вышла?» «Ячуи, это дело случая. Как он работает?» Дебби схватила очередной свиток в руках Ячуи. «Дай я попробую, обычно у меня довольно неплохая удача». «Хорошо, тебе нужно просто активировать его и в момент активации мысленно задать направление, в котором ты хочешь перенестись». Ячуи подумал, что в этот раз у него действительно не было выбора, кроме как положиться на удачу Дебби, так что он отдал ей свиток. Дебби без проблем активировала свиток, и две фигуры снова исчезли во вспышке белого света. На этот раз они и правда преодолели довольно большое расстояние, около 700 метров, но, к сожалению, они не успели этому порадоваться, так как приземлились прямо посреди озера. Именно они попали именно в то озеро, где ранее устроили свой привал. Бультыхаясь в воде, Ячуи и Дебби с горем пополам выбрались на берег, но едва они успели перевести свое дыхание, как магический зверь неожиданно появился прямо перед ними и уставился своими сверкающими глазами на их мокрые тела. Глава 112. Атака заклинанием высшего уровня и бегство магических зверей. Наблюдая за тем, как магические звери приближались к ним шаг за шагом, Ячуи вышел из воды, вытряхивая воду из своих доспехов. Затем он молча посмотрел на Дебби. В этом ведь не было ничего такого, он просто хотел взять ее, чтобы взлететь. Но Дебби, явно будучи очень смущенной, мягко оттолкнула его и сказала: «Отпусти меня, я впервые использую свой супергигантский волчок тяжелого меча, ПП, далее буду величать этот навык из ГВТМ, ибо каждый раз писать его полное название слишком муторно». Сказав так, маленькая девочка плавно скользнула вперед, подняв свой меч. Ячуи прекрасно знал, что отношением Дебби к подобным вопросам, с ней было бесполезно спорить в данной ситуации, так что он просто отошел назад на несколько шагов. Затем Дебби стала быстро вращаться, поднимая бурю невероятной силы. Магические звери, почувствовав опасность, непроизвольно отступили на два шага назад, а затем выгнули спины, принимая боевую готовность. Ихо! Штормовой ветер, который образовался вследствие вращения из ГВТМ, мгновенно поднял множество листьев в воздух и сформировал торнадо около 10 метров в высоту. Однако эта торнадо не атаковала магических зверей непосредственно, а вместо этого врезался в большое дерево, которое росло рядом с ними. Толщина этого дерева была размером с человека. Когда торнадо врезалось в дерево, оно раскололось на две части, и верхняя его часть влетела в небо, после чего упала прямо на магических зверей. Магические звери в считанные мгновения нагнали двух преследуемых людей и окружили их. Так они думали, что Дебби с мечом в руках собиралась напасть на них, но на самом деле, ее целью изначально было дерево. Полагаясь на свой идеальный контроль силы, она разрубила дерево напополам и завалила его прямо в группу магических зверей, тем самым заставив их разбежаться и образовать брешь в их окружении. Затем она ринулась в брешь, образованную деревом, крикнув Ячуи: «Беги!» Несмотря на то, что данная ситуация была крайне опасной, Дебби совершенно не была психом. Ячуи быстро последовал за ней, но какая-то тень быстро мелькнула сбоку и, несколько раз коснувшись земли, перед Ячуи появилась черная пантера. Черная пантера была магическим зверем 4 уровня. Ее скорость и сила были просто экстраординарными, обычные доспехи мечников не могли выдержать даже одного ее удара. Но ее противником стал стальной мечник. Ячуи быстро развел свои руки в стороны, словно собираясь обнять ее, а затем неожиданно молния вырвалась из его груди. Это был энергетический луч. Электрический синий луч света угодил прямо в черную пантеру как раз в миг, когда она пыталась атаковать его. Пантера упала на землю, издав болезненный крик, но затем поднялась. Когда она встала, ее шерсть дымилась, а ярость стала еще сильнее. Если бы на ее месте оказался обычный мечник 4 уровня, то он уже скорее всего склеил бы ласты. Но магический зверь не только не получил видимых сильных повреждений, но и еще больше разозлился, что наглядно показывало, насколько магические звери отличались от людей. Ячуи быстро последовал за Дебби в открывшийся проем. Они бежали из всех своих сил, но темный лес был родным домом для магических зверей, а учитывая, что их скорость намного превосходила человеческую, для людей было просто невозможно сбежать от них. Дебби быстро спрятала свой меч за спину и взяла в руки гатлинг, переключив его в автоматический режим. Пробежала еще немного вперед и обернулась, чтобы открыть огонь по преследователям. С мощным грохотом гатлинг ожил и поверг магических зверей огромный шок. Но этого все еще было недостаточно. Она посмотрела на Ячуи глазами, в которые были полны отчаяния. Так Ячуи также неожиданно остановился. Дебби это действие сильно удивило, и она прекратила огонь, подумав о том, что Ячуи отказался от идеи сбежать от зверей. Она боялась, что с подобной ситуацией не факт, что даже Эрик Штайн смог бы справиться. Так, она с решительным лицом подошла к Ячуи, держа гатлинг в руках, и сказала: «Несмотря на то, что вся моя семья уже умерла, мне не о чем сожалеть, если с Хаммером все будет хорошо». Когда магические звери увидели, что двое людей остановились, они также остановились и стали окружать их. Ячуи повернулся к Дебби и улыбнулся. Естественно, что Дебби не видела его улыбки из-за шлема, но его голос был очень спокойным и мягким, когда он сказал: «Дебби, я же говорил тебе, что мы будем вместе до самой смерти, не так ли, ты?» Сказала Дебби: «Похоже, что на этот раз у меня не осталось другого выбора, кроме как использовать свою страховку», сказал Ячуи с улыбкой, думая, что в данный момент он выглядел действительно чертовски круто. Затем он вытянул свою руку, и слабый белый свет стал собираться в ней. Высшие атакующие заклинания пространственной магии — земляной разлом. Это было благословение мага, которое Бушиду отдал Ячуи. Благословение представляло из себя полностью готовое заклинание с маной, магической матрицей и системой управления. В принципе, благословение мага ничем не отличалось от одноразового магического свитка с атакующим заклинанием. Однако, благословение мага потребляло в два раза меньше маны, чем свиток, а сила, которую выпускало заклинание, было лишь немного слабее самого мага, который дал это благословение. Но даже этих 90% силы было более, чем достаточно. Белый свет в руке Ячуи становился все больше, и аура, исходившая от него, становилась все ужаснее. Магические звери, которые почувствовали это, издали испуганный крик и попытались бежать, но как Ячуи мог позволить им сбежать, когда они вынудили использовать его свою страховку? Земляной раскол имел ограниченную область действия, так что, когда они были внутри города Черепа, окруженные ветряными волками, Ячуи не рискнул его использовать, так как волков было слишком много. Кроме того, хоть в тот раз ситуация и была опасной, но она не была безвыходной. Но сейчас ситуация отличалась, сейчас они были на грани жизни и смерти, а магические звери уже полностью окружили их. Таким образом, отправляйтесь в ад. Ужасающе мощное заклинание вырвалось их руки Ячуи. На земле появилось множество трещин. Эти трещины были очень гладкими, словно кто-то срезал их очень острым ножом. А если вместе их появления встречались деревья или еще что, то они мгновенно разрезались на множество частей. Магические звери, даже самые крепкие из них, бронированные ящеры, которые являлись магическими зверями 5 уровня, также мгновенно потеряли ориентацию в пространстве и были разрезаны на множество частей. Хоть пространственные клинки и были невидимыми, но они были острее любого меча, так как они полагались не на остроту своих клинков, а на пространственную магию. По факту пространственные клинки просто разрушили объект в пространстве, так что это не совсем верно называть данный процесс срезкой, к тому же они были полностью невидимы. К примеру, несмотря на то, что ветряной клинок также невидимый, он все еще будет создавать колебания, которые можно заметить. Таким образом, при определенных навыках, от него всегда можно уклониться. Но пространственные клинки были совершенно невидимы, так что их невозможно было обнаружить. Всего за несколько секунд от магических зверей не осталось и следа. Десятки магических зверей, если быть точным, то ровно 27 штук были изрублены в капусту. Сцена из мяса и крови была ужасающей, однако Ячуи и Дебби были настолько рады, что у них не было слов. Они были в крайне отчаянном положении и думали, что у них нет и шанса сбежать от этих магических зверей, но сейчас все эти звери были полностью уничтожены, а те, кто выжил, бежали прочь. Глава 113. Даже когда хозяин без сознания, доспехи могут действовать самостоятельно. Дигби, которая в душе уже смирилась со своей участью и приготовилась пасть геройской смертью, в миг, когда их дела резко сменили свое направление в лучшую сторону, оглядываясь вокруг, не могла удержаться от мысли, что перед ней был герой из баллад былых времен, который в мгновение ока сумел превратить более чем 20 магических зверей в кучу фарша. Все произошло настолько неожиданно, что она просто не могла осознать все это. Знаете, эти 20 с лишним магических зверей, все были 4-5 уровней, и лес был их родной землей, так что подобный поворот событий все никак не мог уложиться у нее в голове. Не говоря уже о ней, даже Ячуи несколько испуганно посмотрел на свою руку. Срань господня, так это и есть мощь мага 9 уровня. С такой силой никакие магические звери не страшны. Прошлой ночью они были окружены ветряными волками и заплатили немалую цену, чтобы прорваться сквозь их окружение, но если бы с ними был один единственный маг 9 уровня, то эти волки вообще даже угрозой можно было бы не считать. Вот насколько невероятной личностью был маг 9 уровня. Во всей империи Матан магов 9 уровня было не более 50 штук, а магов, которые вступили в сферу специализации, вообще всего лишь 8. Именно поэтому Аопу был настолько одержим идеей сделать своего сына учеником Бушидуа, так как опыт мага на пике 9 уровня был просто бесценным сокровищем, чьи выгоды были просто бесконечны. И на своем личном опыте Ячуи только еще раз подтвердил эту точку зрения. «Матерь Божья, что ты только что сделал? Что это за навык такой мощный был?» — шокированно спросила Дигби, которая наконец вернулась в реальность. «Это бы не навык, а благословение мага, которое может быть использовано лишь единожды», — очень просто объяснил Ячуи. Они не должны были надолго здесь задерживаться, но немного подумав, он решил убедиться в том, что все магические звери были действительно мертвы, дабы избежать возможных неприятностей в дальнейшем. Дигби, заметив действия Ячуи, также стала осматривать тела магических зверей с гатлингом наготове, но при этом она все еще никак не могла отойти от испытанного шока. Оказывается, что благословение мага настолько могущественно. «Я должна во что бы то ни стало отблагодарить этого мага». Услышав слова Дигби, Ячуи не мог не вздрогнуть, так как этот маг сейчас жил в их доме и работал в качестве посудомойки и прачки. В данный момент Дигби была слишком озадачена и сбыта с толку, поскольку никак не могла избавиться от навязчивой мысли о том, что как бы было бы замечательно, если бы этот маг смог благословить ее Хаммера, так как он был всей ее семьей, и они изо всех сил старались выжить и заработать себе на кусок хлеба, им ни на кого было положиться, кроме самих себя. Но в этот момент перерубленный пополам магический зверь неожиданно взлетел в воздух, раззинув свою окровавленную пасть, намереваясь укусить Дигби. Но Дигби лишь бегло посмотрела на него и нажала на гашетку на своем гатлинге. Превратив магического зверя в решето, она подошла к Ячуи и сказала: «Магические кристаллы этих животных должны быть весьма ценными, почему бы нам не собрать их?» Ячуи посмотрел на Дигби, а затем на останки магических зверей под ногами и отрицательно покачал своей головой. «Другие магические звери могут скоро прибыть сюда, так что нам лучше поскорее уходить отсюда». «А, ну ладно», — несколько неохотно согласилась Дигби. Зная, что Дигби была такой скупой, ради него, чтобы накопить денег на его обучение, Ячуи уже не считал такой уж сильной головной болью иметь столь жадную к богатству жену. Убедившись, что все магические звери были мертвы, он подошел к Дигби и сказал: «Пойдем». «Да», — кивнула она, но в этот миг еще одна тень быстро промелькнула перед ними. Казалось, это был обычный котенок, но его скорость была просто невероятна. Дигби не успела даже глазом моргнуть, когда кот появился на ее плече, она только успела удивленно воскликнуть, схватившись своей рукой за свою шею. Тем временем, теневой кот уже исчез, а ее пальцы почувствовали, как у нее потекла кровь. Ячуи с самого начала был в полной боевой готовности, но даже он не успел как-либо среагировать, его руки крепко сжали рукоять его меча, и он посмотрел на тень, которая бросилась к нему. Так как кон постоянно метался вокруг него, Ячуи просто не успевал реагировать на него. А затем Ячуи почувствовал, что его старая рана на плече снова открылась, и там появилось несколько кровавых пятен. Тень мгновенно среагировала на это и приземлилась ему на плечо. Затем Ячуи почувствовал, как по его плечу распространилась резкая боль, словно его кто-то укусил, а кот резко отскочил назад. После этого он перестал нападать и, встав в 3 метрах от Ячуи и Дигби, стал холодным взглядом смотреть на них. Этот черный кот также был магическим зверем, но его сила была больше, чем у магических зверей, с которыми они столкнулись ранее. Его тело изогнулось, словно он приготовился нанести смертельную атаку. Дибби мгновенно схватилась за свой гатлинг, чтобы атаковать кота, но почувствовала, что ее тело резко ослабло. Упав на колени, на ее лице отразилось сильное удивление. «Мое тело неожиданно полностью ослабло, ах, моя голова кружится. Парализующий яд», — спокойно сказал Ячуи, так как вспомнил, что ранее читал подобных видах магических зверей в своей энциклопедии. «Эта теневая кошка изначально являлась магическим зверем 5 уровня. Навык парализующий яд и высокая скорость являются их естественными навыками. От Дэймона я слышал, что недалеко от города Штайн неизвестно каким образом объявился теневой кот 6 уровня. Это местный король леса, должно быть это он». Говоря это, Ячуи почувствовал, что его тело также стало слабеть. Судя по всему, этот кот не гнался за ними вместе со всеми остальными животными, а следовал далеко позади них, выжидая момента, когда Ячуи использует свое благословение мага, после чего неожиданно атаковал их из засады. Это наглядно показывало, насколько осторожным и хитрым был этот кот. С другой стороны, чтобы стать королем леса, осторожность и хитрость были просто незаменимыми качествами. Тело Ячуи затряслось, и он также встал на одно колено, тяжело дыша, а его взгляд стал размываться. Миниатюрный теневой кот гордо тряхнул своим хвостом и не спеша стал приближаться к Ячуи. Его паралитическому яду даже самый огромный из магических зверей 5 уровня в этом лесу, лазурный медведь, не мог противостоять, что уж было говорить о двух жалких людишках. Их тело будет мгновенно парализовано, так что они даже пошевелиться не смогут. Так, кот, полностью уверенный в себе, подошел к отключающемуся Ячуи, гордо поднял свою голову, и на его лице появилось некое подобие презрительной улыбки. «Как бы велик ни был человек, рано или поздно я превзойду любого из них». Именно такие мысли появлялись в голове, глядя на него. Затем он направился к Дибби. Но в следующий миг, человек в доспехах, от которого, казалось, больше не было никакой опасности, неожиданно резко поднялся, словно никакие токсины на него вообще не подействовали, и быстро прыгнув, блеснул своим мечом и пронзил тело кота, пригвоздив его к земле. В данный момент Ячуи практически полностью потерял свое сознание, и он уже не чувствовал своего тела. Но то, что он не чувствовал своего тела, не значило, что он не мог двигаться, так как его доспехи могли двигаться сами по себе. «Джарвис, остальное я оставляю на тебя. Хозяин, будьте уверены, я вытащу вас и Дибби отсюда». Глава 114. «Твою мать, и это дракон, это же не глюк, верно?» Спустя какое-то время, Ячуи почувствовал, что лежал на холодной земле, ощущая сильный дискомфорт. Ранее он вместе с Дибби шлепнулся прямо в озеро, так что в данный момент их одежда все еще была мокрой, что было крайне неприятно. Затем он почувствовал, что к нему вернулся контроль над его телом, и он мог двигать своими руками и ногами, так что он взялся рукой за свой шлем и сказал: «Джарвис, хозяин, ты, наконец, очнулся». Обеспокоенно прозвучал голос Джарвиса: «Где мы?» «Я без понятия». «Ты без понятия, хозяин? Простите, но я не смог вывести вас и Дибби из леса. Знаете, у меня до сих пор были некоторые проблемы с движением доспехов, но на этот раз я превзошел самого себя и полностью овладел балансом человеческого тела. При движении моя скорость была просто невероятна. А что произошло потом?» «А потом я выяснил, что двигался в неверном направлении, но когда я обнаружил это, 30 магических зверей уже окружили меня и, судя по всему, доставили нас к их логову». «Ячуи, гениально, то есть теперь они в норе их лидера? Бля, ну надо было так облажаться». Он с Дибби с таким трудом бежали от этих магических зверей, чтобы в конечном итоге их же и принес их обратно. Он почувствовал себя так, словно все его достоинство было в раз уничтожено. В конечном итоге, это был всего лишь и, который принадлежал ему. Видимо, Джарвис также чувствовал некоторую вину, так как он с сожалением в голосе сказал: «Я могу ориентироваться лишь в радиусе 30 метров, так что я был полностью уверен в том, что двигался в правильном направлении, но, ладно, не нужно ничего объяснять, сделанного уже не исправишь». Так что после своего пробуждения, Ячуи попытался встать, чтобы осмотреться вокруг. С огромным трудом он все же сумел принять сидячее положение и огляделся по сторонам. Он оказался внутри пещеры, чей воздух был очень влажным. Когда Ячуи обнаружил Дибби спящую рядом, Он почувствовал сильное облегчение. Гатлинка и ее тяжелый меч также были рядом. Затем Ечуи снова обратился к Джарвису. «С Дебби все в порядке? Я думаю, что да, парализующий яд не является смертельным. Кроме того, когда меня окружили 30 магических зверей, как бы сильно они не хотели навредить нам, они все равно привели нас сюда», — отчитался Джарвис. «Тогда здесь что-то не сходится». Ечуи потер плечо, где ранее черный кот укусил его, и это место все еще было немного онемевшим. «Дебби физически сильнее меня, тогда по идее, она должна была бы очнуться раньше меня». Сказав так, Ечуи поспешно поднялся и приблизился к Дебби, чтобы осмотреть ее. Вместе с тем, когда он встал, он также обнаружил, что магическая матрица ускорения на его левой ноге была сильно повреждена, хоть его движения все еще были довольно легкими. Похоже, что Джарвису действительно пришлось несладко. Дыхание Дебби было ровным, а сон казался вполне обычным, что четко показывало, что с ней все было в порядке. «Хозяин, причина, по которой вы проснулись первым, заключается в том, что этот вылечил вас от яда», — сказал Джарвис. «Этот?» — переспросил Ечуи. «Хозяин, этот пришел». Едва Джарвис закончил говорить, как Ечуи мгновенно попытался обнажить свой меч на поясе, но когда его рука достигла пояса, оказалось, что там не было его меча. Недолго думая, он быстро схватился за меч Дебби, и магические матрицы ускорения загорелись на его руках. Затем он без особых усилий поднял ее меч. Причиной того, что он смог его поднять, было то, что он полагался не на свою силу, а на силу своих доспехов. Во тьме пещеры загорелась пара ярких глаз. Мощная сила ворвалась в сознание Ечуи, сформировав смутный образ дракона. Так что Ечуи сразу же понял, что эти глаза были точно такими же, как у монстра, которого он встретил ранее в лесу. «Маг, ты, наконец-то, очнулся!» — услышал у себя в голове голос Ечуи. «Кто ты? И что ты, мать твою, задумал?» — дрожащим голосом спросил Ечуи. Изначально правителем этой части темного леса был теневой кот, но теперь было понятно, почему даже она преклонилась перед этим ужасом. Ранее он был доставлен сюда вместе с Дебби магическими зверями явно не по своей воле, а приказу, но Ечуи никак не мог понять, какие цели преследовала другая сторона. «Я хочу, чтобы ты стал рабом моего ребенка», — сказал ужасающий голос. «Я не привыкла находиться в облике человека, так что предстала перед тобой, как есть. Так уж вышло, что я была тяжело ранена, и наш дом находится в большой опасности. Однако, мой ребенок должен вот-вот родиться, и я хочу, чтобы он стал жить среди людей, а ты посвятил всю свою жизнь заботе о нем». «И все?» – осторожно спросил Ечуи. Даже столь могучее создание было тяжело ранено, при этом Ечуи ничего не знал об этом. Таким образом, когда другая сторона умрет от ран, он боялся, что и сам мог в любое мгновение отправиться следом за драконом. «И все?» – ответил голос. «Я вижу, что ты боишься, но не беспокойся, я гарантирую тебе и этой малышке полную безопасность, но взамен я заключу рабский контракт между тобой и моим ребенком, так ты должен будешь заботиться о нем всю свою жизнь и научить его жизни, как человека». Ечуи сглотнул комок слюны, когда услышал слова «рабский контракт». Это была форма магического порабощения, в которой душа существа с помощью магии связывалась посредством этого договора со своим хозяином. Это было подобно того, как человек надевал себе на шею ошейник и отдавал поводок от него в руки другого человека, становясь его беспрекословным рабом. Обычно, рабский контракт использовался для того, чтобы подчинить себе магических зверей. Эта магия была крайне сложной, и лишь маги 7 и выше уровней могли использовать ее, так что лишь сами маги или богатая аристократия могла позволить себе подобную роскошь. Во все городе Штайн не было ни одного магического зверя, с которым был бы заключен подобный контракт. И вот теперь, ужасающий монстр предстал перед Ечуи и предлагал ему стать рабом его ребенка, заключив с ним рабский контракт. Ечуи ни на секунду не сомневался в том, что этот ребенок не был человеком. «Я не сомневаюсь в том, что ты способна сделать это, но что ты за магический зверь такой?» — спросил с помощью мыслей Ечуи. С момента перерождения в этом мире, Ечуи понял одну вещь: магия здесь была очень похожа на программирование, а это означало, что в этом мире не было абсолютных заклинаний. Независимо от того, насколько мощным было заклинание, у него всегда были слабые места, так что, будучи богом самообучения, он совершенно не боялся магического рабского контракта, но он все еще хотел знать, с каким именно магическим зверем он столкнулся. «Я дракон», — сказал образ. Глаза во тьме стали приближаться к Ечуи, и в следующее мгновение огромное лицо появилось перед ним. Смотря на него, Ечуи не удержался от того, чтобы не закричать про себя. «Твою мать, это что, реально дракон? Это ведь не глюк». Если бы Ечуи попросили описать то, что он увидел, то он сказал бы, что это было странное длинное, четвероногое животное с заплывшим жиром животом. Если привести аналоги, то Ечуи приходил на ум только один вариант – это одомашненные свиньи. На самом деле, размеры этого животного также не сильно отличались от обычной свиньи. В общем, глядя на это, не было ни малейшего желания становиться рабом этого. Кроме того, можно было смутно проглядеть чешую на теле, а на голове два острых рога. Но самым удивительным Ечуи показалось то, что на спине у этой хрени была пара сложенных крыльев. С учетом размеров всей туши этого дракона, ее крылья не только не придавали ей величия, но и казались там совершенно лишними. «Ечуи, я являюсь магическим зверем с родословной драконов», — тяжело дыша сказала драконша. «Если бы я сумела достичь пика 9 уровня, то при переходе в следующую сферу, я смогла бы трансформироваться в настоящего дракона». Глава 115. Драконья магия. Услышав эти слова от магического зверя, Ечуи на некоторое время выпал из реальности. У него просто не было слов. Еще бы, если бы вы услышали, что свинья собирается стать драконом, как бы вы отреагировали на это? Свинья перед Ечуи, похоже, поняла ход его мысли и, сделав тяжелый вдох, с некоторым холодом в голосе сказала: «Я сама по себе уже являюсь магическим зверем 8 уровня, а обладая родословной драконов, мои способности уже достигли 9 уровня. А вообще я обладаю родословной снежных драконов, так что была очень красива, но сейчас я так выгляжу только потому, что беременна. Прости». Ечуи представлял себе какого-нибудь снежного дракона из компьютерных игр, с стройным и мускулистым телом. Он даже подумать не мог, что этот зверь мог быть как-то связан со столь величественным созданием. Зверь с родословной снежного дракона снова вздохнула. «Если бы ты не был единственным магом, которого я смогла найти за столь долгое время, я бы заставила тебя ощутить на себе вкус ледяного дыхания дракона». Ечуи снова офигел, но затем не сдержался и все же спросил: «Ты и твой ребенок магические звери, так почему ты хочешь, что он жил в мире людей?» «Потому что я хоть и могу сдерживать других магических зверей с помощью драконьей мощи, но им все равно не хватает интеллекта, а жестокость аж зашкаливает. Даже если я заключу с ними рабский контракт, они в конечном итоге не смогут удержаться, чтобы покуситься на моего ребенка», — очень тихо сказала драконша. «Покуситься на ребенка?» — с любопытством переспросил Ечуи. «Мой ребенок будет содержать чистейшую родословную дракона, так как мне оставался всего один шаг до превращения в полноценного дракона. Кроме того, последний дракон исчез из этого мира более 5000 лет назад. Я не знаю, как много зверей с родословной дракона также находились в полушаге от полной трансформации в дракона, но так и не смогли этого сделать, но мой ребенок отличается, так как он обладает чистейшей родословной дракона. После того, как он родится, спустя достаточное количество времени, он вполне может достичь уровня настоящего дракона». Говоря все это, голос зверя был наполнен нежностью, материнской нежностью. Ечуи, словно что-то поняв, посмотрел на выход из пещеры. «Насколько мне известно, все магические звери возникли благодаря смешению драконьей родословной с другими животными, однако, спустя множество поколений, их драконья родословная выродилась и стала очень слабой, и лишь очень немногие могут пробудить ее. Таким образом, можно смело утверждать, что драконья родословная является самой ценной вещью для магических зверей, и ты боишься, что другие магические звери могут навредить твоему ребенку». «Именно», — осторожно кивнула головой драконша, соглашаясь со словами Ечуи. «Ты действительно очень смышленый. В месте, с которого я пришла, было множество других магических зверей с драконьей родословной, которые достигли 9 уровня. Среди них всех я была одной из сильнейших, но когда остальные магические звери узнали, что я беременна, они объединились с целью убить меня. В результате я была тяжело ранена и вынуждена бежать сюда. Изначально я хотела оставить своего ребенка на попечение местных магических зверей, но вскоре обнаружила, что они также не вызывали доверия. Разочаровавшись в них, я была вынуждена активировать драконью мощь, чтобы заставить магических зверей 3 или ниже уровня бежать из леса. Остальные звери 4-6 уровней остались здесь, но сейчас они подчиняются мне скорее из-за инстинктивного страха, но как только я умру, их страх также исчезнет и тогда, я боюсь, что мой ребенок станет отличной закуской для них. Таким образом, я могу только отправить его в мир людей». Услышав эти слова, Ячуи, наконец, понял, почему так много магических животных третьего уровня собралось на окраине леса, а затем магические звери 4 и 5 уровней объединились и стали работать сообща. Причиной всему этому был навык магических зверей, который назывался «Драконья мощь». Ну, я и так уже рассказала очень много, так что теперь пришло время, чтобы заключить рабский контракт между тобой и моим ребенком. Неожиданно заговорила драконша. «Постой», — резко сказал Ячуи. Но драконша подняла свою переднюю лапу, которая напоминала тигриную, и выпустила золотой свет. Без каких-либо объяснений, свет окутал тело Ячуи, отчего ему показалось, что он столкнулся с непреодолимой силой, а его тело не могло пошевелиться, словно его полностью сковали кандалами. Не в состоянии сопротивляться этой мощной силе, Ячуи показалось, что он умирает. Но вскоре это чувство исчезло. Весь вспотев, Ячуи сел на землю. Затем его взгляд зафиксировался на жирном животе драконши. Он мог чувствовать, как едва видимая золотая цепь связывала его сознание и живот драконши. Он также обнаружил, что эта золотая цепь плотно окутывала его разум. Попытавшись изучить ее, он понял, что его знаний совершенно не хватало, чтобы понять эту магию. Что это за хрень? Ячуи ничего не мог с собой поделать, но начал паниковать. Он чувствовал, что эта золотая цепь также была создана с помощью 32 магических символов и представляли из себя магическую матрицу, как и другие заклинания, однако он совершенно не мог разобраться в ней. Это драконий язык. Заключив рабский контракт, драконша явно сильно устала. Драконий язык, а ты разве не в курсе, что люди научились магии именно от драконов? Драконы от рождения обладали талантом в контроле сил природы, и главной причиной этого был их драконий язык. Драконий язык имеет в общей сложности 32 символа. 13 тысяч лет тому назад ваш предок-император научился магии именно благодаря драконьему языку. Именно так человечество открыло для себя магию. Так вот почему я знал магические символы, но не смог прочесть магическую матрицу, потому что это был драконий язык. Ячуи сильно заинтересовался подобным явлением. Драконий язык могут выучить только драконы, и хоть дракон может записать в память человека нужные знания, для человека невозможно изучить его. Именно по этой причине после того, как человеческий предок-император открыл магию, чтобы адаптировать драконий язык к человеческому, он очень сильно упростил его, создав 32 магических символа. А после того, как драконы вымерли, лишь небольшая горстка людей сумели освоить драконий язык, рассказала драконша. Другими словами, Ячуи быстро сообразил, что магия людей была неполной и сильно упрощенной версией драконьего языка. Если он сможет освоить драконий язык, то просто невозможно представить, как далеко он сможет зайти. Кроме того, если он хочет разорвать рабский контракт, он просто обязан изучить драконий язык. «Маг, ты все еще слишком слаб, так что не можешь гарантировать безопасность моего ребенка, поэтому я решила дать тебе кое-что». Тем временем продолжила драконша. Глаза Ячуи загорелись, а со рта едва не начала капать слюна. Возможно ли, что эта драконша решила обучить его драконьему языку? Это была просто идеальная возможность. Ячуи боялся, что даже маг 9 уровня не отказался бы от такой возможности. Так с предвкушением он спросил: «Ты научишь меня драконьему языку?» Драконша посмотрела своими желтыми глазами на Ячуи и, о чем-то подумав, сказала: «А ты весьма хитер, Ячуи». Глава 116. «Теперь больше никто не скажет, что у меня слабое тело. Не жадничай, если ты научишь меня драконьему языку, то мне будет легче поддерживать твоего ребенка, не так ли?» Ячуи не мог удержаться от улыбки, думая о том, что он спорил со зверем. Человеческая жадность ничем не хуже жадности магических зверей. Если люди узнают о том, что твой ребенок содержит самую чистую из существующих драконью родословную, они, однозначно, попытаются также захватить его. Но если бы я узнал драконий язык, я вполне смог бы намного лучше позаботиться о нем. Драконша равнодушными глазами посмотрела на Ячуи. Ячуи слегка кашлянул. «Ты боишься того, что, научившись драконьему языку, я найду способ разрушить твой рабский контракт. Получается, что это возможно. Хочешь ввести кого-то в заблуждение, скажи правду. Это невозможно. Драконша мгновенно повелась на провокацию Ячуи, не спеша вернувшись в свое гнездо, продолжила. Драконья речь очень непредсказуема. Если я обучу тебя драконьему языку, ты можешь сильно запутаться и в результате даже ограничишь сам себе свое же развитие, как мага. Так для тебя это может принести больше вреда, чем пользы. В конечном итоге, ты не человеческий предок-император, который был единственным живым существом, кроме самих драконов, что сумел полностью освоить драконий язык. Человеческий император-предок открыл эпоху магии для человечества, так что, когда драконша говорила про него, в ее голосе чувствовалось некоторое уважение. «Ну, думаю, что по данному поводу ты можешь не переживать, так как мой талант все еще довольно хорош». Ячуи не отступал и пытался уговорить драконшу обучить его драконьему языку. Если он поймет основы этого языка, то разрушить рабский контракт для него не составит большого труда. Но драконша лишь отрицательно покачала своей головой. «Нет, но я дам тебе кое-что другое». «И что же это?» Несколько разочарованно спросил Ячуи, так как с его точки зрения не было ничего более ценного, чем драконий язык. «Драконью кровь», задумчиво произнесла драконша. «Драконью кровь», Ячуи смутно вспомнил, что в его энциклопедии было упоминалось, что кровь дракона была своего рода душой магических зверей и лишь самые сильные из них обладали этой кровью с рождения. Чем больше драконьей крови в теле зверя, тем сильнее было его тело и наоборот, чем меньше драконьей крови у зверя, тем он слабее. Даже одна капля эссенции драконьей крови способна очень сильно изменить человека, укрепив его тело и сделав его запасы маны практически безграничными. Та небольшая горстка людей, которые удостоились чести заполучить драконью кровь, все в истории человечества известны как величайшие герои. Среди них сильнейшим считается предок-император, который заполучил аж 3 капли драконьей крови. По легенде, когда он вступил в бой с захватчиками с севера, он в течение 3 дней и ночей поддерживал монолитное заклинание и в одиночку уничтожил 100 000 захватчиков. Мощь его тела была настолько велика, что все волшебные расы были просто в шоке. Драконья кровь не могла изменить квалификацию мага, но она могла очень сильно укрепить его тело. Драконья кровь, омывая организм человека, была способна минимум удвоить энергию, которая содержалась в каждой его клетке, таким образом, не только сильно укрепляя физическое здоровье человека в целом, но и значительно увеличивая запасы маны. Если мечник получит драконью кровь, то запасы его ауры меча станут практически безграничны, а если маг заполучит ее, то запасы его маны станут неисчерпаемыми. Расстроенный Ячуи снова воспрял духом. Хоть моя драконья кровь и не является чистокровной драконьей кровью, но она уже содержит в себе, как минимум, 70% от полной силы драконьей крови, но даже этого будет более чем достаточно, чтобы укрепить твое тело, сказала драконша, оценивающе посмотрев на Ячуи. Маг, твое тело слишком слабо. Ячуи открыл Америку. Ячуи так уже прекрасно знал это. Дигби и Фия уже несколько раз говорили ему об этом. Он был настолько хилым, что при обычном падении мог запросто сломать себе что-нибудь. Драконша знала, что теперь Ячуи был связан с ее ребенком рабским контрактом на основе драконьей магии, так что отменить его мог только другой эксперт в драконьей магии. Поскольку Ячуи должен был стать рабом ее ребенка, она, наконец, решила приложить больше усилий и укрепить тело Ячуи. Она снова медленно подняла свою лапу и на ее когте стала медленно собираться багрово-красная жидкость. Затем он посмотрела на Ячуи и лишь тайно вздохнула. Ей оставалось лишь надеяться, что этот человеческий маг не предаст ее ребенка. А затем, эта капля быстро полетела в Ячуи. Это была лишь небольшая капля крови, но когда она попала в тело Ячуи, ему показалось, словно он оказался в море крови, которая постоянно бурлила и ее становилось все больше. Затем тело Ячуи охватила сильная боль, словно его тело стали кусать 1000 насекомых. Эта боль пронзала каждую клетку в его организме. Таким образом, его сознание отреагировало на нее самым естественным образом, отправив Ячуи в обморок. Как только Ячуи снова пришел в себя, первым делом он связался с Джарвисом и узнал, как долго он был в отключке. В результате, выяснилось, что прошло времени около 5 часов, таким образом, сейчас на дворе должна была быть уже глубокая ночь. Ячуи снова встал с земли. Из-за своих ран, он думал, что ему будет очень тяжело двигаться в его доспехах, но по факту, доспехи оказались очень легкими, словно это была повседневная одежда. Улыбнувшись, он приказал Джарвису отключить управление доспехами. В результате, некоторый вес доспехов вернулся, но он до сих пор совершенно не отягощал его. Затем он посмотрел на свои руки. Сейчас он был в пещере, в которой днем-то довольно темно было, а с учетом того, что сейчас была ночь, там вообще ничего видно не было. Тем не менее, он все еще отчетливо смог рассмотреть свои руки. Более того, он даже смог четко рассмотреть каждый палец своих рук. Он также чувствовал, что запасы его маны стали практически бесконечными. Теперь он мог без проблем выпустить 5-6 атакующих заклинаний. Запасы его маны стали как минимум в 2 раза больше прежних, но его духовная сила осталась на прежнем уровне. Лишь теперь он понял, насколько ценной была драконья кровь. Теперь никто бы не смог обвинить его в том, что его тело слабо. Ячуй обернулся и посмотрел на драконшу. Она все еще лежала в своем гнезде и, видимо, спала, так что он переключил свое внимание на Дибби, которая все еще была без сознания и спала в углу пещеры. Она до сих пор находится в бессознательном состоянии. Этот парализующий яд точно не причинит ей никакого вреда, обеспокоенно спросил Ячуй у Джарвиса. Можете быть полностью уверенными в этом, хозяин. Она является сильнейшим из мечников, тяжелым мечником, таким образом, она должна скоро прийти в себя, утешительно сказал Джарвис. Он уже предварительно провел несколько осмотров тела Дибби, так что его слова хоть и не полностью, но несколько успокоили Ячуи, поскольку звучали вполне правдоподобно. Тогда все в порядке. Затем Ячуи повернулся и посмотрел на драконшу. В его голове мелькнула мысль, что было бы неплохо, если она поделилась своей кровью из Дибби, но затем, немного подумав, он отказался от этой мысли. Драконья кровь была бесценным сокровищем для магических зверей, так что даже одна ее капля могла спровоцировать настоящую бойню среди них. Таким образом, естественно, что было невозможно выпросить еще одну каплю драконьей крови для Дибби. Затем Ячуй почувствовал, что его одежда все еще была мокрой, так что он снял свои доспехи и, достав из своего кольца еще один сменный комплект чистой одежды, переоделся. Но затем он посмотрел на Дибби и сказал, она также упала в озеро и все это время была мокрой, так что это может плохо для нее кончиться. Хозяин, давайте переоденем ее, все равно вокруг больше никого нет. Неожиданно раздался голос Джарвиса в голове Ячуи. Лицо Ячуи аж передернулось, когда он сказал, я не занимаюсь подобным развратом, тогда может мне стоит взять под контроль доспехи, чтобы помочь тебе, усмехнулся Джарвис. Ты же и, откуда тебе знать, как одевать одежду, еще поранишь Дибби, лучше я сам, праведно заявил Ячуи. Он должен был тщательно заботиться о Дибби, так что достав несколько вещей из своего кольца, он нервно положил свою руку на Дибби. Во множестве фильмов подобная ситуация неоднократно обыгрывалась, и обычно там мужики-лицемеры закрывали свои глаза, а затем обязательно ненароком касались потаенных мест девушки. Тьфу, разврат сплошной. Естественно, что он был не таким развратником. Поэтому, дабы не касаться того, чего касаться не стоит, он держал свои глаза совершенно открытыми и стал раздевать Дибби. Глава 117. Отстрел магических зверей перед входом в пещеру. Таким образом, Ячуи совершенно спокойно переодел Дибби в чистую и сухую одежду, а затем, почувствовав себя несколько голодным, он достал из своего кольца кусок сухаря и бутылку воды, дабы перекусить.